элегантно обтягивали фигурку красавицы. А там еще и обувь была, и перчатки со шлемом. Вероятно, полный комплект получила. Повезло. А если к комплекту идет бонус, то втройне повезло.